того б надлежало рассмотреть, что было к государственной пользе, но только то затмилось. Мы видели, что в Верховном Тайном Совете сочли нужным отменить запрещение ходить духовенству со святынею по домам прихожан. И отмена этого феодосовского запрещения, разумеется, облегчала действительно жалкое состояние деревенских священников. Что же касается архиерейских домов и монастырей, то некоторым из них сделано было облегчение насчет синодальных членов. Однажды, в самом начале 1727 года, Макаров, пожалованный в тайные советники, пришел в Верховный тайный совет с предложением, что в доношениях от синода упоминается указ Петра Великого, по которому синодальным членам, архиереям из епархий, архимандритам из монастырей, присылалось кроме денег съестное, дрова и прочее в зачет определенного им жалования. «Указ этот, — говорил Макаров, — должно уничтожить, потому что архиереи сами себе указ сочинили и толковали в нем, как им было надобно, вопреки указу 17 апреля 1722 года, чтобы указа на указ не выдавать. Бывший новгородский архиерей Феодосий жаловался, что когда синодальные члены из Петербурга в своей епархии приедут, то им келий теплых не дают». А Петр Великий изволил тогда говаривать, чтобы на первое время для приезду архиерейского и архимандричья давать пищу, а не в таком смысле указ императора был, как архиереи сами собою сделали, да сами ж и подписались. Указ объявлен в синоде архиереями Феофаном и Феофилактом, и они же к записному указу и подписались. Члены совета единогласно положили указ отменить, получать синодальным членам только одно жалование, а из епархии к себе в Петербург ничего отнюдь не брать. В самом же начале 1727 года императрица в указе Верховному Тайному Совету говорила: «При учинении регламента Верховному Тайному Совету от нас повелено было о синодском правлении сочинить особливое мнение на доношение нам, а оные синодские и духовные дела известным образом в весьма слабом порядке находятся. Того ради такожде потребно, дабы члены Верховного Тайного Совета и члены синодальные, каждый особливо о сих синодских и духовных делах, и как оные впредь наилучшим образом содержаны и отправлены, быть могут, свое мнение, как скоро возможно, письменно сочинил и оное нам подал. И понеже оные синодские и духовные дела так важны и весьма нужны, что надлежит без всякого упущения времени надлежащее определение об них учинить. Того ради, он и мнение, по крайней мере, нам в настоящем январе месяце подать». Дела шли медленно в синоде, особенно дело школьное и книжное, и потому пришли к мысли освободить синодальных членов от хозяйственного управления. Вспомнили, что и Петр хотел оставить духовное собрание при одних духовных делах. В июле 1726 года синод был разделен на два департамента или апартамента. В первом заседании шестеро архиереев: Феофан Прокопович, теперь архиепископ Новгородский, Георгий Дашков Ростовский, Феофилакт Рязанский, Иосиф Воронежский, Кандаиди Вологодский, Игнатий, бывший Суздальский. Они должны были управлять всякие духовные дела Всероссийской Церкви, стараться об учреждении школ, об учении народном в церквах, о лучших и ученых священнослужителях, ведать типографию, стараться о печатании книг, которые были бы согласны с церковным преданием. Однако о тех книгах, которые должны быть вновь сочинены и печатаемы, также, если какие императорские указы должны быть выданы, должны представлять для одобрения императрицы в Верховный Тайный Совет, и без этого одобрения не печатать. этим членам синода до своих епархий ни в чем не касаться, в епархиях должны быть викарии. В другом департаменте, который будет называться коллегией синодальной экономии, быть суду и расправе, также он заведует финансовым управлением, по примеру прежде бывшего патриаршего разряда, и других патриарших приказов, и к этим расправным делам определить 6 светских особ. Писать «духовный синод», а не «святейший синод», и вице-президентов отставить, ибо эти чины приличны более к светским правлениям. Нашли медленность синода в напечатании и распубликовании указа Петра Великого о монастырях и монахах. В мае 1726 года Макаров спросил нового обер-прокурора синода Баскакова о причинах этой медленности. Баскаков отвечал, что он спрашивал членов синода, и они сказали, что о печатании и публиковании этого указа им не приказано, и в присылке из кабинета его не было. Но по справке оказалось, что копии с указа разосланы во все епархии, кроме малороссийских, а подлинный указ за подписью Петра Великого хранится в синодальном архиве. Феодосий, настаивавший на сильные меры против раскольников, жаловался, что в последнее время они находят себе поблажку в кабинете. Жаловался и знаменитый Петерим Нижегородский именно на то, что ведение раскольников и сбор с них двойного оклада отошли от него и от вице-губернатора Ржевского в общие финансовые и правительственные места. «Будет немалое упущение», — писал Петерим, — «ибо заочные дела без настоящего собственного нашего присмотру и понуждения могут производимы быть так закрытно, как за завесою. И между тех дел плуты раскольщики по замерзелым своим воровским обычаям через поноровку приходских попов могут производить себя подлогом, яко волцы в одеждах овчих, под именем православных христиан, ибо при ведомстве моем явились в сыску многие такие подлогом при церкви обретающиеся раскольники, за что приходских попов послано на галеры более 70 человек, а с других взято штрафов с 1500 рублей». Раскольщики злую дерзость против прежнего уже много пуще ныне возымели. Попов приходских, которые тщатся их раскол не укрывать, паче же приводить к обращению, тех воровски тайным обычаем убивают до смерти, со многим и различным поруганием. А отколи им такая предадеся дерзость и в какой надежде, того признать не можно. Такожде раскольщики и за бороды не платят, отговариваясь иным платежом, который положен на них особливый за раскол, а не за ношение бород. Да и тем, в других где губерниях и епархиях, с раскольщиков за бороды не правят. А в Нижегородской епархии с них раскольщиков как за раскол, так и за бороды правили без упуску, понеже блаженные памяти его императорское величество через доклад нашего смирения повелел править и за бороды.